Владислав Крапивин. Белый шарик матроса Вильсона. Пролог. В глубине Великого Кристалла. Белый шарик не знал, когда и как он появился на свет. Ему казалось, что он существует всегда. Впрочем, нет. Понятие «всегда» ему тоже было незнакомо, потому что он еще не ведал, что такое время. Он висел в пустоте, и единственным его чувством, единственным проблеском сознания было «я есть». Но пришел час, и ощущение чего-то постороннего коснулось его щекочуще и беспокойно. Позднее шарик узнал, что это был импульс большого белого шара. В ответ белый шарик непроизвольно ощетинился лучами мгновенных импульсов. Так насекомое, очнувшееся в темной коробочке, усами и лапками щупает картонные стенки. Шарик ощупал импульсами ближнюю часть пространственно-временного континуума. Даже этот маленький кусочек мира показался ему пугающе громадным. Но страх беспредельности растаял, когда белый шарик понял, что одиночество ему не грозит. Шаров было множество, разной величины и разного цвета. Цвет — это частота и длина импульсов особого рода, таких медленных, что они не годятся для общения и активных воздействий на мир, а служат чаще всего только оболочкой. Но великую россыпь дальних шаров белый шарик воспринимал отрешенно и вначале ни с кем не общался. А его соседями и наставниками оказались четверо. Вернее, пятеро, но желтые близнецы жили так тесно друг с другом, что шарик всегда воспринимал их как нечто единое. А кроме близнецов были большой белый шар, красный шар и темно-красный шарик. Если соединить их прямыми линиями, то образовывалась трехгранная пирамида, и каждый шар на своей вершине, а желтые близнецы, естественно, вместе. Белый же шарик висел в центре этой пирамиды, на перекрестке импульсов нарастающей информации, от которой порой кружилась голова. Стоп. Никакой головы, разумеется, у белого шарика не было. Но, рассказывая о нем людям, невозможно обойтись без человеческих понятий. Иначе получится не повесть, а толстенный сборник формул, графиков, стереосхем и ключевых уравнений с весьма спорными обоснованиями многомерности кристаллических граней. Два простых слова — «шарик встревожился» превратились бы в несколько страниц с анализом аритмии внутреннего гравитационного поля и антипозиции внеконтурного излучения. Во всем этом сразу не разобрались бы ни самоотверженные энтузиасты из группы «Кристалл-2» в обсерватории «Сфера», ни даже четвероклассник Филипп Кукушкин из поселка Лугового. Что уж говорить про читателей. Вот и придется нам в дальнейшем пользоваться фразами «шарик подумал», «шарик сказал», «желтые близнецы укоризненно заметили», «шарику стало грустно», хотя здесь много натяжек. Они исчезнут со временем, когда к белому шарику придет понимание многих человеческих чувств и представлений. Но случится такое не скоро. А пока... Пока белый шарик с трудом, не сразу, постигал законы и понятия мира, в котором он существовал, и который назывался «Великий Кристалл», опять же, в переводе на человеческое разумение. Трудно было понять, например, единство движения и неподвижности. Не было никакого сомнения, что он, белый шарик, не просто висит в пустоте, а быстро движется относительно силовых линий данного пространства и относительно других шаров. И в то же время пирамида, образованная его соседями шарами, оставалась незыблемой, и он всегда находился точно в ее центре. Ну ладно, в этом он в конце концов разобрался. Гораздо сложнее было осознать вот что. Оказывается, в пространственно-временной протяженности существовала такая часть времени, когда его, белого шарика, не было. Как это так? Все, что есть вокруг, было, другие шары были, а его не было? «Мы тоже были не всегда», — снисходительно разъяснял большой белый шар. «У всякого явления в Великом Кристалле есть свое начало». О том, что у всякого явления бывает и конец, белому шарику пока не говорили, чтобы не огорчать раньше срока. «А как это все вокруг, и вы тоже, как это могло быть, если я вас не ощущал?» — удивлялся белый шарик. «Тоже мне, пуп кристалла!» — ворчал темно-красный шарик. Он был хотя и маленький, но с могучей массой, потому что был старше всех не только в этой пирамиде, но и вообще в обозримых пределах. Он редко что-нибудь объяснял, а обычно лишь излучал недовольство и осуждение. Красный шар весело восклицал. «Ай да, малыш! В таком возрасте уже начинает копать проблемы бытия!» И достаточно понятно объяснял, что существование кристалла не зависит от восприятия того или иного отдельного шара. Шары могут быть или не быть, а великий кристалл был, есть и будет всегда. Желтые близнецы добавляли. «Ты узнаешь об этом после. Все должно постигаться в свое время». «В свое время? А что это вообще такое время? И почему оно бывает свое и не свое, если великий кристалл общий? И в своем ли времени находится он, белый шарик? Если да, то почему момент, когда он должен родиться, еще не наступил?»